Рассказ Дэна Шорина «Амулет». Среди шума и суеты восточного базара этот молодой торговец, безусловно, был белой вороной. Он молча сидел на мягких подушках и отрешенно смотрел в небо. Соседские зазывала благополучно уводили у него клиентов, но торговец словно не замечал этого. Казалось, он думает о чем-то возвышенном, недоступном простому обывателю. Я машинально отмахнулся от назойливого паренька, предлагавшего какую-то бижутерию, и подошел к заинтересовавшему меня торговцу. Перед ним аккуратно были разложены магические жезлы. Или, по крайней мере, то, что он хотел выдать за магические жезлы. «Что продаешь?» — лениво спросил я. «Магические жезлы, амулеты, талисманы», — безучастно ответил торговец. «Лепхаромскер?» «Настоящие магические жезлы?» — спросил я. Торговец магической утварью, который не знает ланийского, наверняка мошенник. «Лерсхаромскер?» «Истинные магические жезлы», — невозмутимо поправил меня торговец. То, что он владел ланийским, еще ничего не значило. Сейчас такое время, что сотни проходимцев владеют ланийским. Не то, что в древности, когда знание этого языка было уделом избранных. Однако этот торговец меня уже заинтересовал. Истинные магические жезлы встречаются не так уж и часто, чтобы просто пройти мимо. «Расскажи мне о них», — попросил я. «Вот этот жезл принадлежал великому магу Многомирья Лерику. В тот день, когда он пошел на предвечного дракона, он взял его с собой. Дракон убил Лерика, но сам был настолько измотан, что стал легкой добычей рыцаря Поднебесья Миррера. Жезл же упал в пропасть, где его и нашел много лет спустя гном Патрик». «Насколько я знаю», — поправил я торговца, — «в этой битве жезл Лерика был сломан у самой рукояти». «Патрик починил его в подземельях гномов». «Даже гномы не способны второй раз вдохнуть жизнь в артефакты такой силы. Хлынувшие из разлома энергии уничтожат всякого, кто решит применить этот жезл в бою». «Несомненно, господин». Во взгляде торговца появились уважение и заинтересованность. «Я продаю этот жезл не как боевое оружие, а как сувенир». «И у тебя повернулся язык назвать этот жезл истинным?» «Жезл, при помощи которого был сокрушен предвечный дракон, является истинным, даже если после этого он не сможет вобрать в себя ни искры магии». Я услышал стальные нотки в голосе торговца. «Хорошо. Расскажи мне про боевые истинные жезлы». «Обратите внимание вот на этот жезл. Он был создан в изначальную эпоху мастерами Бронзового Ордена и закален в башне Халира. Именно этот жезл, согласно пророчеству, сможет сокрушить великого Посейдонуса в последнее время». «А до последнего времени этот жезл просто деревяшка, обитая кусками бронзы. Жизнь в него вдохнет извержение потухшего вулкана Куаро, которое произойдет в тот момент, когда Посейдонус будет в зените славы. И по самым грубым прикидкам, до этого времени еще не меньше 5 миллионов лет». «Господин знает все», — уважительно произнес торговец. «У меня был хороший учитель», — невозмутимо ответил я. «Несомненно, господин», — улыбнулся торговец. «Еще у меня есть амулет силы воли. Его владелец в бою способен творить чудеса храбрости». «Слышал о таком. Насколько я припоминаю, с каждым чудом храбрости он тяжелеет, и так до тех пор, пока своим весом не опрокинет владельца на землю. До сих пор не нашлось ни одного героя, отважившегося взять его в серьезную битву». Я поморщился. «Есть ли у тебя хоть что-нибудь, что не имеет теневых сторон?» «Каждая вещь имеет свою теневую сторону. Даже луна, ночное светило, призванное разгонять мрак в темное время суток, иногда бросает на нас свою тень. И тогда случается затмение солнца. У каждой вещи есть свои недостатки. Суть могущества заключается в том, чтобы они с лихвой перекрывались нашими достоинствами, господин». «Ерунду, говоришь, торговец. Даже дети знают, что во время затмения великий черный дракон Алибу пытается съесть солнце. Но оно обжигает ему желудок, и дракон выплевывает солнце, чтобы проглотить его в следующий раз. У великих астрологов есть специальные таблицы, по которым они вычисляют, как скоро у Алибу заживет желудок». «Как скажете, господин». «Вроде разумный человек, а сам как ребенок. Про какую-то тень от луны выдумал. Какая может быть тень у источника света? Только сейчас я осознал, что этот торговец вряд ли сможет предложить мне что-нибудь ценное. Я повернулся и медленным шагом направился дальше вдоль торгового ряда. А в мыслях зрело какое-то нехорошее чувство. Что я пропустил что-то важное. Очень важное. Медленно. Очень медленно я оглянулся назад и понял, что меня так беспокоило все это время. Воры. На всяком уважающем себя базаре тьма тьмущая всяких воров и жуликов. А у торговца магическая атрибутика разложена слишком небрежно. Я не верю в альтруизм торговцев. А это означает одно. Существует какой-то вид магической защиты, которая оберегает эти самые жезлы от чужих рук. И, скорее всего, эта защита не активная, а пассивная. Какой-нибудь амулет или оберег. Я развернулся и медленным шагом подошел к торговцу. Так и есть. На шее у него я заметил цепочку, уходящую под балахон. «А это что у тебя за амулет?» — спросил я требовательно. Торговец машинально поправил воротник, пытаясь скрыть растерянность. «Он господину без надобности». «Почему?» Его наглость начинала меня раздражать. «Каковы свойства этого амулета?» «Это амулет удачи магического торговца. Но у него есть одна очень важная теневая сторона. Если у вас есть призвание, надевать его не следует. Он разрушает призвание человека, господин. Если вы его наденете, то до конца жизни будете магическим торговцем». Призвание. Каждый человек обладает им в той или иной мере. Я еще не встречал людей, не обладающих своим уникальным призванием. Другой вопрос, правду ли говорит торговец? Разрушение призвания — это высшая магия. Это вам не сглаз какой-нибудь, на который способны даже самые темные ведьмы. Во всяком случае, ни один из ныне живущих магов на такое не способен. «Я не верю в призвание», — заявил я. «И я хочу купить у тебя этот амулет. Сколько он стоит?» 502 динара, господин». «Вот тяна! Он думает, что за такую цену я не куплю действующий амулет». Я внимательно исследовал свой кошелек. «Ровно 502 динара. Амулет-то работает!» «Я покупаю его!» Я бросил кошелек торговцу и усмехнулся. «Держи!» Торговец как-то странно посмотрел на меня и неуверенно улыбнулся. Неловким движением он снял с шеи амулет и протянул мне. И расхохотался. Подозрительная слабость вдруг охватила меня. В ту же минуту я понял, что никуда не смогу уйти отсюда. Что мое призвание, нет, не призвание, предназначение — сидеть здесь и продавать эти магические жезлы. А вся предыдущая жизнь была лишь призраком ускользающего сновидения. «Спасибо тебе, Олух, что сделал меня свободным!» 200 лет я находился под проклятием амулета. 200 лет я был вынужден торчать здесь наедине с жезлами и самим собой. И вот я свободен! Мое призвание ушло к тебе! Свобода! Это слово обжигает легкие, как глоток свежего воздуха в высокогорье. Тебе не понять, что такое одиночество. Одиночество среди шумного многолюдного базара. О нет! Ты очень скоро это поймешь. Я же забыл, что тебя теперь ждет. Поймешь и возненавидишь. Как говорят ланийцы, «Лерзир Аадарил». Истинные желания недостижимы. Ты останешься сидеть здесь, когда время будет перерисовывать карту Земли, определяя ход истории. Сидеть и ожидать того дня, когда такой же вот Олух приобретет у тебя этот амулет, чтобы стать тобой. Чтобы обрести твое проклятие. Проклятие амулета. Что ж, прощай, торговец. Надеюсь, мы больше не свидимся». Бывший торговец магической атрибутикой широко улыбнулся и исчез в глубине базара. Я же задумался. Предназначение. Нечто, что заставляет человека свернуть направо, когда он хочет идти налево. Что властвует над судьбой человека, заставляя его делать глупости. Маленькие, если предназначение маленькое, и глобальные, если предназначение большое, становящееся для человека смыслом жизни. Разрушить предназначение очень сложно. Можно сказать, практически невозможно. Даже по стандартам нашего века, не говоря уже о возможностях двухвековой давности. Гораздо проще поменяться предназначениями. Одно время это было очень модно. Настолько модно, что увлечение поразило всю магическую элиту. Уходили короли и целые династии, а безумие смены предназначения все еще владело человечеством. Очень похоже, что амулет именно из тех времен. А это значит, что бывший торговец обрел мое предназначение. Последние 200 лет наука не стояла на месте. Появились новые предназначения, ранее неведомые. Фантазия магов безгранична. Именно поэтому в мир вернулся порядок. Кто же согласится принять чужое предназначение, если оно может оказаться бомбой замедленного действия? Например, предназначением императорского смертника или раба. Но незадачливый торговец очень скоро узнает, что то, на что он променял свое тихое место на базаре, гораздо хуже всего того, что мог бы придумать самый изворотливый чародей. Я уселся на подушке и мечтательно посмотрел на облака. Тяжелее всего не иметь своего места под солнцем, быть лишним в этом большом и жестоком мире. В один прекрасный миг торговец поймет, что у меня не было никакого предназначения, но будет слишком поздно. А пока я был от души благодарен ему, тому, кто вернул мне смысл жизни. Это был рассказ Дэна Шорина «Амулет».